Глава 7. Входя в назначенный вечер в дом герцога, я гадала, достаточно ли одних серёг в тон платью и кольца. Незамужним донам можно было обойтись минимумом украшений. Их должен дарить муж, а не родители, так считало общество. Мне это только на руку. Но все равно нервничала. Я не привыкла к таким мероприятиям, этому высшему обществу. Зачем так меня мучить? Правда, в этот раз я немного ошиблась. Это оказался званый ужин в узком кругу. И все бы ничего, но помимо герцога и его семьи, здесь присутствовала и венценосная чета. Увидев императора вживую, я так и застыла на пороге комнаты. «Так, Адалин, дыши, давай же». «Дон Роуп рад приветствовать вас у себя дома», — направился ко мне герцог. «Позвольте представить моих сыновей. Алекс, Дэшвуд и Томас. А это их друг, Артур Рэм». Последний мужчина был вполне привлекательный и респектабельный, но от его холодного, пронизывающего взгляда мороз шел по коже. «Очень приятно», — промямлила я. Не дав мне опомниться, его светлость повлек меня дальше и представил уже императору и императрице. Лишний раз вспомнила добрым словом опекуна, который дотошно учил всему, что может пригодиться в жизни, и изящным реверансам в том числе. Я почти машинально выполнила положенный реверанс, стараясь не таращиться на венценосную чету, а рассматривать их сквозь полуприкрытые ресницы. Они были мало похожи на те портреты, которые висели в доме у наместника в темном городе. Скрыть любопытство не удалось, и на лицах императора и императрицы появились синхронные снисходительные улыбки. Не удержавшись, я залилась краской. «Видимо, не я одна такая, ну как же неудобно!» Несмотря на то, что это был не совсем званый вечер, но проходил он по тем же правилам. Легкая светская беседа, потом ужин, где за столом говорили мало, все были поглощены своими мыслями. Зато потом его светлость тактично передал меня сыновьям и их спутнику, чтобы те развлекали единственную девушку в этом обществе, если не брать в расчет императрицу. Она была увлечена разговором со своим мужем. Разместились в креслах рядом с камином. Я, пребывая в мужском обществе, решила больше молчать, но не тут-то было. Я новая и, по сути, единственное развлечение для мужчин, возраст которых у членов семей старшей крови никогда не угадаешь. Я просто слышала, что наследник Даушинов, Алекс, прилично старше братьев. Дэшвуд — средний сын, а Томас — самый младший. И, насколько я понимаю, я старше только его, а вот два других брата наверняка значительно старше меня, если судить по их общественной жизни и газетным хроникам. А вот четвертый, этот Рэм, вообще какая-то темная личность, лет 30. Однако, на мой взгляд, передо мной сидели четверо молодых, довольно крупных, магически одаренных хищника. Слишком уж взгляды у них цепкие, изучающие, но старательно дружелюбные. «Дона, вы не собираетесь поступать в академию?» — задал мне вопрос Томас. Мужчины потягивали диковинное вино и посматривали на меня с любопытством, кроме их друга. Того больше занимал огонь. «Я ее уже окончила, но на темном континенте», — ответила и пригубила чай. Прикрыла глаза от удовольствия. В доме герцога знали толк в этом напитке. «Какая специальность?» — послышался прямой, немного резкий вопрос от Артура Рэма. «Финансы», — не стала скрывать. Мужчины переглянулись. «Нам казалось, вы работали в экспедиции», — заметил Алекс Даушен. «Старший сын герцога. Более прямолинейный, чем отец, но и более правильный, что ли? Нет сомнений, он добьется любой цели, но своими методами. По сути, я симпатизировала всем троим сыновьям его светлости. Он хорошо воспитал детей, несмотря на то, что они очень разные. У меня дар, унаследованный от отца. Я понимаю любые языки. Что же касается исторических знаний, мне их дал опекун». «Всесторонне развитая Дона», — улыбнулся Томас. «А я вот только заканчиваю академию и скоро буду искать свое призвание». «Или неприятности», — с улыбкой обронил Дэшвуд. Он говорил мало, но все сказанное им попадало в точку. Почему-то так подумалось. А вообще, это была семья, которая, если что, стояла горой друг за друга. Все вместе они были тем, чего никогда не имела я, и уже вряд ли обрету. «Чем вы планируете заниматься дальше?» — уточнил Рэм. Его манера общаться напоминала допрос, и в свете того, что я узнала ранее от герцога, у меня мелькнула догадка. «Через некоторое время вернусь в темный город, там мне нравится больше, чем здесь». «Будете работать в экспедиции?» — уточнил Дэшвуд. «Вряд ли меня там ждут. Несмотря на мои работы, я не единственный специалист в этой области». «Адалин Роуп, это вы написали про 18-го правителя династии Антопоритеров? И это ведь ваши переводы о темном городе были за последние 7 лет. И есть несколько статей в смежных областях?» — спросил Дэш. «Да, это я», — кивнула с удивлением. «Но откуда вы знаете?» «Дэш увлекается древней историей нашей империи и многим другим?» «Хм...» — пояснил за брата Алекс. «В общем, образование он получил в этой области. Его назначат на место вашего опекуна». «Я рада, что эту должность займет квалифицированный человек, а не один из тех стяжателей в Совете», — вырвалось у меня. «Вижу, это для вас больной вопрос», — усмехнулся Томас, а мужчины с осуждением посмотрели на него. «Все понимали, насколько это личная тема. Скандал с увольнением ученых перетирали не один день, в том числе и в Вестнике, совсем недавно. А вот Артур Рэм все внимание уделил мне. Вы получили большое наследство, вам теперь нет необходимости работать. Почему переживаете об экспедиции?» «Все же очень специфичный мужчина. Он так просто себя выдает или не скрывается. Там трудятся люди, которых я давно знаю и к которым в некотором роде привязана, да и без дела я сидеть не могу. Что-нибудь подберу себе». «Жаль, что вы не останетесь в столице. Теперь вы завидная невеста», — добавил Артур. «Если уж выйду замуж, то за идеальную пару. Встречу ее после замужества, брак расторгнется, а я не хочу таких ситуаций. Не раз уже думала об этом и все для себя решила. Я считаю это единственно правильным выбором. Этур думал, что я читаю слишком много романов». «Некоторые всю жизнь могут ее не найти», — заметил Дэш. «А я не чураюсь одиночества», — пожала плечами. «С деньгами не бываешь одинок», — заметил Рэм. «Артур», — одернул его Алекс, — «Дона подумает, что ты на что-то намекаешь». «А то она не догадалась, зачем я здесь», — усмехнулся мужчина. «Догадалась, кто вы. Ваши мотивы меня не интересуют», — поправила следователя. «А зря. Вам придется работать со мной в ближайшее время, предоставлять информацию, чтобы я поймал того, кто убил Этура». «Артур», — процедил Дэш. Рэм вздрогнул, услышав это предупреждение. «Держу пари, почему-то среднего сына он опасался, в отличие от двух остальных. Интересно. Впрочем, все братья хмурились. Им не нравилась манера следователя вести разговор». «Вы кого-то подозреваете?» — прямо спросила у Рэма. «Возможно, вас? У вас ведь был мотив?» «И мотив, и возможность», — спокойно подтвердила я. «Но нет характера для этого. К тому же дело намного сложнее и глубже, чем может показаться на первый взгляд. Тот, кто заказал моего опекуна, находится в темном городе. Если бы вы жили там, знали бы, что по-другому быть не может». «А начало здесь, в столице. Отсюда и начнем. Но вы правы насчет темного континента. Поэтому мы привлекаем вас». «В принципе, я не имела ничего против. Если для выяснения правды мне надо постоять на голове, я постою, предоставлю информацию и помощь. Но у меня нет многих знаний, которые были у Этура, заметила я. Знаю, для этого с нами отправится Дэш. То есть я буду расхаживать по столице в компании двух неженатых мужчин. Ну, если выхода другого нет... «Не переживайте о сплетнях, этот вопрос решим», — встрял в наш разговор Алекс. Я благодарно ему улыбнулась. «Если что, мне делал предложение руки и сердца сын главы племени в темном городе», — улыбнулась я. «Не пропаду». Мужчины уставились на меня в шоке, не зная, шучу я или нет. «А кто-то говорил про истинные пары и готовность ждать свое счастье». Снова съехидничал следователь. «Рэм, достаточно. Ты уже перешел границы», — заметил Дэш нетерпящим возражений тоном. «От него у меня мурашки побежали по спине больше, чем от следователя. Этот мужчина с сюрпризами». Артур поморщился и встал. «Тогда я пойду. В любом случае, узнал все, что хотел». Смотря вслед этому мужчине, я ощущала беспокойство, но лишь потом поняла, что вызвал его не он, а то, что вечер еще был не закончен. Желая сгладить неприятный осадок от беседы, Дэшвуд Даушен вызвался показать мне дом с рассказом о некоторых имеющихся здесь экспонатах. Их оказалось больше, чем я представляла, а этот мужчина умел преподносить информацию. Слушала я с открытым ртом. Нет сомнения, они нашли достойную замену моему опекуну, и его примет команда. После 10 минут нашей экскурсии стало понятно, насколько глубоки знания этого мужчины во многих областях. Переходя от одного артефакта к другому, я поражалась, насколько богатая история семьи Даушен. Было много того, что меня впечатлило, в особенности то, как артефакты реагировали на моего спутника, как они вспыхивали при его приближении. Какой же силой обладает этот мужчина? Любопытство мучило меня, и я уже было собралась ненавязчиво спросить, как нас окликнул Алекс. Он сообщил, что герцог и его величество ждут нас в кабинете. Мы переглянулись и неохотно послушались. Не знаю, что подумал Дэш, а вот мне хотелось развернуться и бежать из этого дома. Когда мы вошли, между герцогом и следователем, который, как я думала, уже покинул нас, шел ожесточенный спор. Бросив взгляд на часы, я отметила, что уже поздно и мне пора домой, но вмешаться в дискуссию не решилась. «Вы не понимаете, все это выглядит подозрительно», — настаивал следователь. Император молчал, переводя взгляд с одного на другого. «Спросите у Дэшвуда, он подтвердит», — добавил Рэм, хмурясь. «Что вы хотите у меня узнать?» — вскинул брови мужчина. «Если я поеду с тобой в темный город, то смогу сойти за переводчика?» «Нет», нет — ответили мы с моим спутником одновременно. «Дона тоже подтверждает это. Кому, как не ей, выполнявшей долгое время эту работу, знать? Нас вмиг раскроют, и весь план рухнет», — продолжал упорствовать Рэм. «К тому же мы еще не придумали, как Дона Роуп будет сопровождать нас в столице. Решено ведь начать отсюда. Все выглядит притянутым за уши», — продолжил Дэш. «Согласен», — кивнул следователь. «А между тем нужно что-то решать», — заговорил император, тяжело роняя слова. «Времени мало. В государстве зреет заговор, чтобы не позволить моему сыну сесть на трон. Гибнут люди. Давайте уже найдем этих гадов». Услышав, из-за чего погиб Этур, я мысленно схватилась за голову. Думала, причина в работе, а тут дело государственного масштаба. И я во всем этом. Как? «Какой кошмар!» «Видимо, пока идей нет», — осторожно начал Рэм, поняв настроение императора. «Самое сложное для меня, не вызывая подозрений, попасть в темный город. Если поеду, чтобы расследовать дело, кто будет работать историческим переводчиком?» «Адалин Роуп», — неожиданно сказал герцог. «Что?» — отреагировала я на свое имя. «Вы будете переводить?» «Но как же? Переводчиком будет Дон Рэм. Я не могу поехать без сопровождения со столькими мужчинами», — пояснила очевидное. «Сюда же как-то попали?» — намекнул следователь. «Я везла 15 трупов и была в трауре», — возмутилась в ответ. «В каком качестве я сейчас буду находиться в экспедиции?» «В качестве невесты моего сына», — ответил герцог. В комнате повисла тишина. Мы с Дэшвудом переглянулись. «Когда это успел измениться мой статус?» «Вы шутите?» — уточнила я. «А это выход», — усмехнувшись, заметил Рэм. «По городу они могут передвигаться, как жених и невеста, а я, загримировавшись под слугу, никто ничего не заподозрит. Да и поднимется шумиха в связи с репутацией Дэшвуда. Неразбериха прекрасно скроет все неточности или промахи с нашей стороны». Так и знала, что последний гвоздь в мой гроб загонит этот противный следователь. «А потом», — продолжил Артур, «Дона Роуп отправится в темный город вместе с женихом, что может быть естественнее. Экспедиция примет его быстрее, Дона имеет определенное влияние там, а это пойдет на пользу всем, плюс два источника информации будут у меня постоянно под рукой. Идеально». «Вот и прекрасно, так и поступим, начинайте», — припечатал император и покинул кабинет. А я стояла, словно оглушенная. В голову пришла шальная мысль. Я проклята за осквернение гробницы. Как я тогда в нее свалилась, так после этого жизнь и полетела в бездну. Смерть опекуна, наследство, противный герцог, а теперь еще и помолвка. Что дальше? «Как давно ты это придумал?» — раздался в комнате холодный, злой голос Дэшвуда. Он смотрел на отца, сверкая такими же голубыми глазами, только теперь у него светилась радужка, и чуть вытянулся зрачок. Рядом замигали артефакты. Непроизвольно я подалась назад. Что происходит, не понимала и не хотела. Достаточно с меня на сегодня новостей. «Не реагируй так бурно», — начал его светлость, но был перебит. «Ты распоряжаешься чужими жизнями, будто люди вокруг тебя просто куклы. Может, это ты темный колдун, а не я?» — рычал мужчина. Понятно, что он не в восторге от того, как все обернулось. А еще я с ним согласна. Герцог все спланировал заранее. Когда? Я не знаю. Но ясно одно. Ничего уже не изменить. «Дэш, да успокойся ты. Никто ведь не заставляет тебя жениться», — воскликнул Рэм. А я развернулась и направилась к двери. Больше нет смысла здесь находиться. Злость, споры и крики ни к чему не приведут. Император приказал следовать этому плану, а ему не отказывают. Поэтому я не желаю более пребывать в этом дурдоме. Я хочу домой.